Увидеть, соление не может его отравить, поэтому... Да, это еще один вариант, ради бога. Но с точки зрения героизма, он... Ну, я понимаю. Если он видит, что он бросает, то у него совершенно очевидно, что он может бросить только я. При том, что этот рядом где находится, между прочим. Вы помните? Там все, изыло, да? А что крутится параллельно? Ну, Кириллович, не работает, да? Значит, он должен отвернуть это самое кольцо и высыпать этот яд, понимаете? А там что, сон, что ли? Который не копил в люди? Ну, невозможно, да, это абсолютно не работает, совершенно невозможно. Значит, это только я. Если он видит, он понимает, что это я. И тогда это действительно поединок двух равноузких позиций. Да? Это не... Тогда эта формула вообще не прочитывается, понимаете? Гений зависит, вещи не совместные. Тогда Моцарт вообще не может ее выговорить. Да? Потому что тогда ничего не работает. Тогда все рассыпается в этой маленькой позиции. Но, во всяком случае, эта точка зрения Веролена существует. Да, она существует. Это тот редкий случай, когда мне с Марьей Наумовной очень трудно отождествиться. Когда я прочитываю это как вот позицию абсолютной широты и приятия, да, и это есть гениальность. И это и есть гениальность по Пушкину. И тогда понятно, что невозможна ситуация, когда гений превратится в злодея. Потому что для него невозможна ситуация отстаивания собственной позиции. Да он примет ее, может у меня отождествиться, это его право, но он примет ее как равноправную. Он не будет изгонять слепого скрипача, который там пакости его, да, великого Алигьери, пародии бесчислит Алигьери. При том, что ведь точка зрения Сальери выражена так, что мне, да, как филологу, очень хочется с ней отождествиться. Что ж такое? Пародии бесчислит Алигьери, маляр негодный, да, мне пачкает картину Рафаэля. И этот скрипач делает то же самое с текстом Моцарта, но смеется. Но в ответ смеется, это не вызывает его ни гнева, ни презрения, ни желания отреститься, да? Это для него хохот, больше ничего. Он смешно убьется, прямо, знаешь же, как делать. Вот эта свобода полнейшая, да, в отношении с миром, возможном приятии его. Вот это и есть это загадочная, это такая великая формула. Гений и злодей — две вещи несовместные. И это то, что внемлет Сальери в конце, и это то, что не только уничтожает, не только делает его, его цель, да, как бы обретенную цель, да, он достиг того, что он хотел. Это делает ее, это уничтожение самой этой цели. Он никогда ее больше не достигнет, потому что он усомнился в собственной гениальности. И с этим он остается. Да, и это конец, это крах, это катастрофа, с которой он остается для читателя в конце этой маленькой книги. Что касается Дон Жуана. Значит, действительно, Пушкин всячески убрал, снизил вот эти моменты, не богоборческие, а богохульские, да, в своем Дон Жуане. Перед нами совсем другой герой, необыкновенного обаяния. И тем не менее, когда он на глазах у читателя призывает эту статую командора прийти и встать на часах, где завтра будет помнить, и вот дает, да? То ясно, что он нарушает какие-то вещи, которые нарушать человеку не нужно. А чего он, собственно, нарушает? Он отменяет некое уважение, понимаете, к смерти. Это не важно, что это он не за то наказан, что он убил Дона Альвара. Нет, не за то. Он не за то наказан, что он убил Дона Карлоса. Он наказан за то, что это ему совершенно не важно. Видите, для него нет никакой разницы, между живым и мертвым. Чего в сущности ему плевать на это, да, что он не будет заниматься таким-то. Что не возникает некое ощущение, ну, так сказать, если не уважение, то какого-то вот высокого, понимаете, значительного, вот так, вот даже не высокого, значительного отношения к смерти. Нет этого значительного отношения к смерти в сознании Дон Жуана. Для него что живой, что мертвый, плевать. Он и обращается к Дону Альвару как к живому ревнивцу. И тот ему отвечает как живой ревнивец. Но только с одной очень существенной поправкой, с возможностями потусторонней силы. Да? Значит, он нарушает эту разницу между живым и мертвым. Он ее не видит, он ее отменяет. И как только он приглашает эту статую, она кивает ему одной головой, понятно, что вокруг Дон Жуана начинает сжиматься какой-то круг. Так что ему не уйти от этого страшного, ужасного наказания. И он наказан именно за это отсутствие значения в собственном сознании, вот этой разницы, живое и мертвое. А смерть между тем Это тема, которая оказывается важнейшей в этом цикле. Важнейшей. И она нарастает все более и более к последней маленькой трагедии. И она становится ведущей в пире во время чумы. Значит, вот та самая ситуация, о которой говорил, буду говорить, он. Человек смертен, и не просто смертен, он неожиданно, да, смертен. Вот эта ситуация, которая для нас всегда остается абсолютно абстрактной, потому что с этим жить как живым переживанием абсолютно невозможно, да, если мы допускаем это как живое психологическое переживание, то с этим невозможно существовать, да, потому что мы со смертью всегда, особенно в юности, остается у нас на каких-то заборках сознания, да, мы как бы умозрительно понимаем, что мы смертные. Вот это умозрительное представление о том, что наша жизнь может кончиться в любой момент. И это действительно от нас не зависит. Это точно так. Да? Действительно, вот не только смерть, но неожиданно, мгновенно смерть. Да? И вы вот как раз и демонстрирует много раз. Так вот, эта ситуация умозрительная становится очень конкретной, ясной, точной, практической ситуацией в пире во время чумы. Потому что это город, в котором царствует смерть. Потому что здесь царит чума. Потому что любой из этих героев в любой момент, самый близкий, через минуту, вот умереть. Умереть, поскольку от чумы никакого спасения нет. И вот эта приближенность к смерти, да, это диалог со смертью напрямую. Вот смерть, а вот я. Это и есть ситуация первого времени чумы. Да, значит, она экстремальная, она катастрофическая, она пограничная ситуация, в которой поставлены все герои этой маленькой трагедии. И здесь возникают несколько вариантов отношений к смерти, которые описывают Пушкин в самом начале этой маленькой трагедии. Значит, есть молодой человек и Луиза, которые делают все, чтобы не заметить это. Да, вот этого как бы не существует. И молодой человек выпивает за Джаксона, который уже умер, как за живого. На первый монолог маленькой трагедии его, это вот этот тост за Джаксона в честь его, как будто он жив. И это такое же нарушение, да, разницы между живым и мертвым, неприятие этой разницы, которое свойственно Бонбуа. И Луиза тоже делает все возможное, чтобы выбросить, убрать, не переживать эту ситуацию, да, она закрывает глаза на то, что ее завтра может не быть. И то, что показывает, что именно эти люди больше всего на свете боятся смерти. Да, те, которые не... Вот ее нет, да, только вы не думаете. Да, понятно, да, позиция страуса. Засунуть голову в песок, нет, ни за что, нет. Приезжает эта телега, наполненная мертвыми телами. Ага, Луизе духа. Мне не думал, Луизе вкусу его мужское сердце. Но так-то нежного слабее жестокий. Стравливает душа стоит метанина. Просто ее родили, все и лучше. Сестра моя печали позора. Приятный друг мой, ужасный день, пустился мне. Весь черный, белоглазый, назвал меня свою тележку. Мне лежали мертвые, лепетали ужасную немедленную речь. Скажите мне, во сне ли это было? Проехал он телегу? Ну, Луиза, развеселись. Путаются вся наша безмолвная убежище для смерти, а для смерти, и их вдруг ничем не возмутило. Но знаешь, эта черная телега имеет право всюду разъезжать. Это жуткие совершенно слова, да? Эта черная телега имеет право всюду разъезжать, да? То есть как бы убежище-то, да, вот это оно, убежище от смерти, да? Этот пир, который мы здесь затеяли, да? Это наш вызов, мы не замечаем. Мы по-прежнему пируем, живы, да, и мы утверждаем это право жизни. Но эта черная телега имеет право всюду разъезжать, что нет защиты от того, что есть смерть. И это очень страшно. И больше всего на свете боится именно Луиза, которая так жестока и которая так прячется от этого, да, чтобы только не знать. Другой вариант. Да, поет песни Мерлина. Поет песню, было время, подцветало в мире наша страна. Воскресенье бывало церковь Божия полна, наших деток в шумной школе раздавались голоса, и сверкали в светлом поле зерка быстрая коса. Ныне церковь опустела, школа глухо заперта, нива праздно перезрела, рощи в церковь пуста, и селение, как жилище, погорелое стоит, тихо, все одно кладбище не пустые.